«У вас нет такого чувства, что все это уже когда-то происходило?» — справился Стендаль, берясь за лопатку, раствор, кирпичи. «Что вы делаете?» «Замуровываю вас. Один ряд выложен, а вот и второй». «Вы сошли с ума!» «Не стану спорить». «Вас привлекут к ответственности за это. Выпустите, выпустите меня!» Осталось уложить один последний кирпич. Вопли не прекращались. «Гаррет!» — тихо позвал Стендаль. Гаррет смолк. «Гаррет!» — продолжал Стендаль. «Знаете, почему я так поступил с вами? Потому что вы сожгли книги мистера По, даже не прочитав их как следует. Положились на слова других людей, что надо их сжечь. Иначе вы сразу, как только мы пришли сюда, догадались бы, что я задумал. Неведение пагубно, мистер Гаррет». Гаррет молчал. «Все должно быть в точности», — сказал Стендаль, поднимая фонарь так, чтобы луч света проник в нишу и упал на поникшую фигуру. «Позвоните тихонько бубенчиками». Бубенчики звякнули. «А теперь... если вы изволите сказать, ради всего святого, Монтрезор, я, возможно, освобожу вас». В луче света появилось лицо инспектора, минута колебания, и вот прозвучали нелепые слова «ради всего святого, Монтрезор». Стендаль удовлетворенно вздохнул, закрыл глаза, вложил последний кирпич и плотно заделал его. «Реквиескат ин паце, дорогой друг!» Он быстро покинул катакомбы. В полночь с первым ударом часов в семи залах дома все смолкло. Появилась красная смерть. Стендаль на миг задержался в дверях, еще раз все оглядел, выбежал из дома и поспешил через ров туда, где ждал вертолет. «Готово, Пайкс?» «Готово». Улыбаясь, они смотрели на величавое здание. Дом начал раскалываться посередине точно от землетрясения, и, любуясь изумительной картиной, Стендаль услышал, как позади него Пайкс тихо и напевно декламирует: «На моих глазах мощные стены распались и рухнули, раздался протяжный гул точно от тысячи водопадов, и глубокий черный пруд безмолвно и угрюмо сомкнулся над развалинами дома Эшеров». Вертолет взлетел над бурлящим озером, взяв курс на запад.